И сказал Моисей: «Так говорит Господь, в полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец египетский от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное из скота. И будет вопль великий по всей земле египетской, какого не было доселе, и какого не будет более. У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и израильтянами». Из книги Исход, 11 глава, с 4 стиха по 7 стих. О надвигающейся последней казни над Египтом было сказано в прошлой беседе. Сегодня с помощью Божьей рассмотрим более подробно стих 7, где сказано о различии, какое делает Бог между египтянами и израильтянами. О греховном состоянии египетского фараона и также его рабов было уже сказано в прошлом. Теперь возникает вопрос. Если Господь заявляет, что Он делает какое-то различие между египтянами и израильтянами, в чем сущность этого различия? И значит ли это, что израильтяне заслужили своим благочестивым хождением пред лицем Всевышнего это различие? Суть различия. У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим. 7 стих из книги Исход 11 главы. Что это значит? В книге Иисуса Навина в 10 главе 21 стихе есть такое выражение: «И никто на сынов Израилевых не пошевелил языком своим». В апокрифической книге Иудив 11.19 выражение «И пес не пошевелит против тебя языком своим» тоже встречается. Сопоставляя сам текст с контекстом, можно прийти к следующему выводу, а именно: казнь, надвигающаяся на Египет, не явится угрозой для израильского народа, и это разделение будет настолько эффективно, что даже недружелюбный пес и тот не подаст своего голоса против израильского народа. Это учреждение разделения между Израилем и египтянами, иначе говоря, будет проходить без всяких препятствий. Способы различия. Учреждая последнюю казнь над Египтом, а именно смерть первенцев, Господь сказал народу израильскому: «А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу я суд. Да будет у вас кровь знаменем на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас. И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». 12 глава из книги Исход, с 12 стиха по 13. Иначе говоря, поражение первенцев, страшное наказание, не коснется израильтян, ибо кровь Агнца совершит это различие. Следует заметить, что отделение между египтянами и израильтянами было заметно с начала действий Божьих в земле египетской. И вот теперь, во время последней казни, оно проявилось в наивысшей мере. Вспомним прошлое. Например, когда была послана четвертая казнь, песьи мухи, уже тогда мы встречаемся со словом «отделю», как и написано: «И отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой, и там не будет песих мух». 8 глава книги Исход, 22 стих. Это различие мы видим и тогда, когда над Египтом свирепствовала моровая язва на скоте, 9 глава 6 стих, или во время града, 9 глава 26 стих. Это разделение весьма заметно и тогда, когда по изволению Божью осязаемая тьма окутала Египет, но израильтяне не испытывали этого страшного, удручающего душу человека состояния. 10 глава, 23 стих из книги Исход. И вот во время последней, самой страшной казни, когда, как говорит нам Слово Божье, будет вопль великий по всей земле египетской, какого не бывало и какого не будет более, стих 6, 11 главы, израильтяне силой Божьей были устранены от этого ужасного переживания. Причины разделения. Почему Бог таким чудесным образом оградил израильтян от тяжелых переживаний во время этих казней? Значит ли это, что израильтяне своим благочестивым хождением заслужили этого? Некоторые именно так и думают. А что нам говорит Слово Божье? Нигде в Священном Писании не говорится о том, что Бог чудесным образом ограждал израильтян от тех испытаний, которые испытывали египтяне, потому что израильтяне этого заслуживали. Здесь было проявлено действие только великого Бога. Например, при выходе из Египта Бог через Моисея сказал, чтобы каждый из них выпросил у ближнего своего, в данном случае египтянина, вещей серебряных и золотых. 11 глава книги Исход, 2 стих. А далее сказано, что и это предопределение Божье было исполнено не потому, что израильтяне просили или выпрашивали эти драгоценности, и как бы в этом была их заслуга, но потому, что, как сказано, «И дал Господь милость народу своему в глазах египтян». Исход 11 глава, 3 стих. Здесь, как видите, сыграла главную роль милость Божья. И эта милость Божья сопутствовала израильтянам и отделяла их от египтян. Возможно, кое-кто будет оспаривать это заключение, утверждая, что как избрание Израиля Богом, так и освобождение покоится на заслугах или благочестивом хождении народа пред Всевышним. Если так, то что говорит нам Слово Божие о благочестивом хождении израильского народа того времени пред великим Богом? Я прочитаю из Священного Писания о заключении, каковым был Израиль в то время. Сделайте вы сами. Из книги Иисуса Навина, глава 24, стих 14. «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу». Вы также, если пожелаете, можете прочесть из книги Иезекииля, 20 главы 6 стиха по 9. Также заметьте, что когда Моисей рассказал народу о том, что Бог желает народ вывести из Египта, то, как говорит нам Слово Божье, народ поверил, Исход 4 глава 31 стих. Таково было начало. Но на слова Моисея со стороны народа была следующая реакция. Но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести работ. Причина разделения израильтян от египтян видна в 4 стихе 6 главы книги Исход, где Бог Моисею сказал следующее. «И я услышал стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой». А завет Божий, заключенный с Авраамом, Исааком и Иаковым, был основан на милости Божьей. Вспоминая милость Божью, излившуюся в прошлом, и милости Божью, действующей и в настоящее время, мы можем сказать словами пророка Иеремии: «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось». Из книги «Плач Иеремии», 3 глава, 22 стих. Аминь.